был и мой старый знакомый по 8-й армии Юго-Западного фронта Дмитрий Михайлович Карбышев, чье имя получило впоследствии мировую известность. Член коллегии по инженерной обороне государства, была такая в 18-м году, он строил укрепления из бетона и брони на подступах к Царицыну возле станции Гумрак и, как бывший царский офицер, угодил на баржу. Какова все же судьба? От воды суждено было принять смерть Карбышеву. В своей «Волге» не утонул, нет. Заледенел в фашистском концлагере. Волей-неволей встает вопрос, был ли контрреволюционный заговор? Готовился ли действительно в Царицыне мятеж бывших офицеров? А может, это самый первый из тех многочисленных заговоров, которые потом изобильно виделись Сталину в течение всей его жизни, а то и специально фабриковались в угоду ему услужливыми приспешниками, затем успешно ликвидировались, принося бессовестным дельцам лавры славу. Так вот, я прочитал тогда в Царицыне все бумаги, познакомился со всеми обвинениями в адрес заговорщиков и могу утверждать, что обвинения были наивны и бездоказательны. Нет фактов, подтверждающих саботаж, подготовку мятежа. К тому же бумаги были состряпаны задним числом уже после того, как Носовича освободили, а Алексеева расстреляли с группой бывших. Впоследствии и эти бумаги были уничтожены. Как объяснил мне Власик, насчет заговора точно. Все знали. Доказывать времени не было. Такая формулировка не имеет юридической силы, сказал я. Революционная формулировка, беззаботно возразил он. Не революционная, а бандитская. Он побагровел от таких слов. То есть, как это так? Очень просто. Подозреваю, убью. Таким правилом может руководствоваться кто хочет, и белогвардеец, и простой уголовник. Что же в этом от революции? Вероятно, и Сталин, и Власик, и другие люди, причастные к уничтожению военспецов, не чувствовали твердой уверенности в своей правоте. Может быть, даже опасались, что с них спросят. И возрадовались они, узнав, что полковник Носович перешел к белым. А затем он и полковник сам преподнес им оправдательный козырь. Он подал генералу Деникину докладную записку о своей деятельности в Красном штабе, особо выделив контрреволюционную работу, в том числе организацию заговора в Царицыне. Это главный документ, освещающий те печальные события, но считать его правдивым и объективным никак нельзя. Ведь Носович бежал к Деникину не потому, что идеи белого движения были ему очень уж дороги. Мог бы перебежать гораздо раньше, а из-за своей трусости и беспринципности. Его арестовали один раз, чудом избежал смерти, и в штабе Южного фронта он находился под подозрением. При первой же неудаче на нем могли отыграться, поставить к стенке. Надежнее было перейти к белым, а потом убраться подальше от войны. Но для этого он должен был реабилитировать себя в глазах офицерства, в глазах Деникина, доказать, что он не столько приносил пользу красным, сколько вредил им. А факты? Пожалуйста. Заговор в Царицыне, о котором шумят сами красные. Вот подробности, вот фамилии. Тем более, что эти данные никому не могли повредить. В все названные Носовичем люди были уже мертвы.